Вода грелась долго, а когда в бачке наконец забулькало, в наружную дверь застучали. Это был вчерашний мальчишка с пластинкой в бумажном конверте, а сам перемазанный в пыли и черных крошках. Запыхавшийся, сердитый, не поздоровался, просто протянул конверт. «Вот, готово». Зоя Политовна недоверчиво потянула из конверта тяжелый диск. Пластинка оказалась цела. Ни малейшей трещинки, никакого следа склеек. «Это чудо какое-то. Как ты сделал? Будто одна и не разбивалась». «Я не мог склеить. Не хватило куска. Это другая». «Как другая? Откуда?» «Из дедушкиной коллекции». «Вот как? Послушай, мальчик, ну зачем? И дедушка, он разрешил тебе?» «Он умер год назад. Он всю жизнь собирал старые пластинки, да теперь мало осталось. Почти все снесли в комок». «Куда?» «Комиссионку». «Господи, кто снес?» «Кто-кто? Мать с отцом, с новым. Когда не было денег, чтобы керосинить, я не успел помешать». «Ну-ка, заходи. Как тебя зовут?» «Руслан». Он не стал упрямиться, прошел за хозяйкой на кухню. Робко посмотрел на свои перемазанные кеды. «Руслан. Прямо богатырское имя. А есть какой-нибудь помладше?» «Раньше было. Дед звал Руськой». «Что ж, славно. Но скажи, почему ты все-таки решил отдать мне эту пластинку?» «Я уже говорил. Я хочу подружиться с вашим Генчиком». «Тогда и надо было нести пластинку к нему. Боюсь, что сюда он больше не придет». «Я и хотел к нему. А по дороге встретились эти, ну, с которыми я раньше был. И за мной. Я за себя-то не боялся, а пластинка. Третью такую нигде не добыть. Ну и начал драпать». «Похоже, что драпал ты через угольные кучи». «Ну да. Там за складами котельная, и рядом уголь. Прямо курганы. Я думал, те через них не полезут. А Круглый кричит: вперед, не отступать. Наверное, догнали бы, но тут откуда-то коза говорящая. Они ее боятся. Она как заблеет: мелочь пузатая, пошли прочь, а то приму меры. Не верите?» «Верю. Генчик про нее рассказывал». «Ну вот. А я подумал, до вас ближе, чем до него. Лучше не рисковать». «Возможно, ты правильно подумал. Но сюда Генчик едва ли придет». Руслан смерил ее грустным взглядом. Сказал со вздохом умудренного взрослого: «Да куда он денется? Он без вас не сможет. И без вашего корабля. А можно мне посмотреть на ваш корабль? Я его только издалека видел. Один раз». «Разумеется, можно. Однако...» «Я понимаю. Руками не буду. Только глазами». «Не в том дело. Подожди». Зоя Политовна вышла и вернулась с потертым мохнатым халатом, в который заворачивалась после купания. «Вот. На дворе душ? Смой себя хотя бы верхний каменноугольный слой. Надень это и принеси одежду. У меня как раз вода согрелась для стирки. Кстати, и голову тебе вымою, потому что холодная вода твой ежик не возьмет». «Не возражать?» — думала заупрямиться. Но он вдруг блеснул белыми зубами, сдвинул пятки и дурашливо, так похоже на Генчика... «Есть, господин адмирал!» «Ой, шагом марш на водные процедуры, мичман Руська!» В этот миг в комнате затрезвонил телефон. Звонил Генчик. Она поняла сразу, когда еще слов не услышала, а только сопение этого негодника. «Здрасте, это я». «Да уж чувствую». «Зоя Политовна, можно я появлюсь?» «Ну что ж, появляйся. Куда тебя денешь?» «А можно я спрошу?» «Что?» «Мы с вами тогда поссорились?» «Ты сам-то как думаешь?» «Я думаю, что все-таки, наверное, да». «Вот видишь, а кто виноват?» «Ну, наверное, все-таки я». «Хорошо, что ты это понимаешь». «А, Но ведь можно же помириться. А что говорят провинившиеся мальчишки, когда хотят, чтобы их простили? А? Дин-дон. Что-что? Ох, и безобразнее же ты. Они говорят дин-дон. Сию минуту марш на трамвай и ко мне. Я уже там, где пересадка. Прибежал из-под душа Руська, продрогший.